Шаг второй. Что снаружи? На втором этапе перед нами стоит задача собрать всю информацию об организации, которую может получить человек, не приходя в офис. Ведь большинство людей впервые знакомятся с компаниями заочно. Сегодня один из основных источников информации – интернет. Вспомните, когда вы в последний раз заходили на сайт своей компании, может быть, 2 года назад, когда был сделан новый дизайн. Обратите внимание, легко ли вообще найти вашу веб-страницу. Например, неприятный сюрприз ожидал руководителя одной производственной компании. Он позиционировал свою фирму как лидера в отрасли, однако собственный сайт нашел лишь на 10-й странице поисковой системы. При этом первая ссылка поиска открывала гневное письмо некоего покупателя. Неудивительно, что люди, пытающиеся получить информацию о компании, сразу же натыкались на эти негативные высказывания и теряли к фирме всякий интерес. Руководитель другой компании, изучая сайт, отметил, что последние изменения на странице новостей были внесены 1/2 года назад. Стал откровением и раздел «История». То, что казалось правильным и очевидным некоторое время назад, когда писались материалы, сейчас выглядело нелепым и нелогичным. Попробуйте найти в интернете публикации о вашей компании за последний год. Бывает, что таких материалов попросту нет. Возникает вопрос, почему? То ли фирма не настолько известна, то ли неправильно построена пиар-компания. Если же публикации есть, отметьте, в каких изданиях чаще всего появляются статьи, позитивные они или негативные, кто и что говорит о вашей компании. Если вы не проводите регулярный мониторинг публикаций СМИ, посмотрите, что они пишут о вашей компании. Изучите рейтинги, пролистайте обзоры в журналах, и вы узнаете очень много нового. Такая подборка публикаций стала откровением для главы торговой фирмы. Его сотрудники комментировали самые разные вопросы, включая работу конкурентов. В результате получился такой винегрет, что вообще невозможно было разобраться, чем же конкретно компания занимается и какова ее позиция. Большинство людей получают интересующую их информацию по телефону, а легко ли дозвониться до вашей компании? Некоторых руководителей в ходе такого эксперимента ждало немало разочарований. В одном случае сообщение на автоответчике, где просили дождаться ответа оператора, было записано таким тоном, что возникало желание как можно быстрее повесить трубку. В другом оказалось, что в рекламе указаны не те телефоны, и звонящий вместо центра продаж попадал в головной офис. Почитайте рекламные листовки, буклеты, презентации. Все ли выдержано в едином стиле? Грамотно составлено? Нет ли явных опечаток и несоответствий? Попробуйте представить, какие ощущения могут возникнуть у человека, впервые взявшего в руки такую листовку, увидевшего на улице рекламный стенд, услышавшего ролик по радио. Обратите внимание, спонсором каких мероприятий является компания, как это выглядит со стороны. Так, один из руководителей был крайне возмущен, когда неожиданно обнаружил, что его фирма спонсирует сомнительный конкурс красоты. Уровень и содержание этого мероприятия абсолютно не соответствовали позиционируемому образу частной компании с государственным менталитетом. Вообще стоит задуматься, так ли уж важно спонсировать концерты звезд и тому подобное, чтобы ваше имя лишний раз появилось на афише. Благотворительность и спонсорство сами по себе неплохи, но если в один ряд поставить публикации, которые вы нашли в интернете, высказывания в СМИ, все вместе может дать тот самый негативный результат, которого вы никак не ожидали. При том, что вложили в пиар-компанию большие деньги, рассчитывая на позитивную отдачу. Посмотрите взглядом постороннего человека на подарки и сувениры, которые вы дарите партнерам и клиентам, насколько они уместны. Иногда можно серьезно испортить впечатление об организации, посетив корпоративный праздник, например, день рождения компании, куда иной раз приглашают огромное количество людей, клиентов, партнеров, весь персонал от уборщиц до топ-менеджеров, плюс жены мужей. В результате люди теряются и вообще не понимают, ради чего здесь собрались. Закончив сбор информации, вновь задайте себе вопрос, что это за компания, и постарайтесь честно на него ответить. Опишите полученный образ с 7 прилагательными и сравните со списком, составленным после первого этапа, взгляда изнутри, а затем с тем, какой бы вы хотели видеть свою компанию. Есть ли что-то общее? Насколько существенно расхождение? Например, двое из руководителей, принимавших участие в эксперименте, с удивлением обнаружили, что эти списки совершенно разные. А ведь чем больше ножницы, тем несовершеннее образ компании. Это говорит о том, что все наши выстрелы, направленные на формирование имиджа, попадают в молоко.